теперь он видит картину бедствия со всеми подробностями, которые можно рассмотреть с расстояния в 50 метров. На черные клюзы без якорей жутко смотреть, как на глазницы слепого. Он поднимает луч выше и не может оторвать взгляд от людей, застывших толпой на баке у борта. Лица черные, угловатые, с прямыми щелями вместо ртов. Нечеловечески уродливые чугунные лица. Не светите на людей! Игорь отводит луч в сторону и разглядывает палубу Эгны, приготовленные у трюма отливные помпы, волны, разгуливающие у кормовой надстройки, борт, врезающийся в воду под косым углом. Да ведь это же подвиг! Какие там ребята? Нам легче. Наш Нептун здесь не утонет. На нас не светите! О чем вы там думаете? Свет! Нептун уже не болтается на якорном канате, как маятник. Корма его медленно приближается к шхуне. Когда судно поднимается на гребень волны, а Эгна видна далеко внизу, Игорю приходится опускать прожектор и поднимать его снова, когда Нептун попадает в ложбину между волнами. Ветер пронизывает насквозь все тело. Игорь съеживается и пытается спрятаться от ветра за прожекторной тумбой. У него совсем закоченели руки. Игорь двигает прожектор плечами, грудью, локтями и даже головой. Это не мешает ему наблюдать за тем, что происходит внизу. Воистину нужно чувствовать себя частью судна, чтобы так точно манипулировать рулем и ходами, как это делает Каховский. Я, пожалуй, так не сумел бы. Вообще, я, кажется, еще не все могу. Печально, но факт. 4 года в училище. 5-й месяц плаваю штурманом, а море каждый день подносит мне что-нибудь незнакомое и удивительное. А может, я просто невнимательный? Вижу хорошее, радуюсь. А почему это хорошее, не пытаюсь разобраться? Вижу плохое, огорчаюсь, переживаю. Надо поменьше поддаваться своим эмоциям. Бросают конец. Вот молодцы! Эх. Да, с перепугу еще не так можно бросить. Господи, что я говорю? А лично я проделал бы этот маневр иначе. Впрочем, Каховский, пожалуй, прав. Светите на нас! Куда вы светите? Что он все кричит на меня? Ничего, скоро все кончится. Бросают. Долетел! Эй, на шхуне! Выбирай проводник! Буксир пошел, как стальной удав. Сейчас на Эгне кончит выбирать проводник. Начну крепить буксир. Ух, какая волна! Быстрей, трави! Трави проводник! Лопнул буксирный трос! Так хорошо началось. Опять все сначала. Волна, оборвавшая проводник, рухнула на шхуну и сдвинула ее сразу на 0,5 метра в воду. Правый борт задрался еще выше. Мокрые люди все еще не выпускают из рук до смешного легкий трос. Минуту назад его тянули вдесятером с помощью лебедки. Демидов первый бросает трос. Он шлепается на палубу, мокрый, жалкий, как раздавленный черт. Ядзевич. Я. Горбов. Соберите трос. Что? А то смоет за борт. Надо будет отдать его на Нептун. Он и так к Нептуну попадет. А мы его доставим, или кто другой, на это Нептуну будет в высшей степени наплевать. Конечно, наплевать. Ясное дело. Поработали, хватит! Все равно ко всем чертям. Горбов. Ну, я Горбов. А что? Соберите тросы, отнесите в подшкиперскую. Тут жизни гибнут, а вы из-за веревки шумите. По мне, так пропади, она плакать не станет. Брось ты, что ты? Что да... у нас сошел? Уйди с палубы. С палубы я не уйду. Ну? Помогу собрать, если вам так уж надо. Теперь слушайте все. Сейчас Нептун будет давать второй заход. Проводник будем выбирать не брашпилем, а руками. Как? Руками? Да, да, руками. Руками. Это будет в 10 раз труднее и медленнее. Зато с гарантией, что не лопнет. Всегда успеем потравить. Нельзя, чтобы повторилась такая история. Теперь второе. Нептун будет подходить и подавать буксир неизвестно сколько времени. Судно ползет. Что? Ползет. Если так будет продолжаться, через 40 минут над водой останется только рубка и мачты. Но вполне возможно, что мы рухнем с этого камня даже в следующую минуту. Так что всем быть наверху. Вахтенному проверить. Да, мотористов, механика, повариху, всех наверх. Всем надеть нагрудники, тебе, боцман, тоже. Так надо воду откачать. Откачать воду – это верная гибель. Почему гибель? Если сразу дадим ход, поломаем винт. Не дадим хода, нас бросит дальше на камни и разобьет. Я уверен, что до крайности дело не дойдет, но быть наготове ко всему. Нептун уже подходит. Сколько боцман у нас бросательных? 4 по 35 метров. Свяжи по 2. Пусть подают ребята, когда спасатель близко подойдет. Я буду подавать. Можно? Идет. Куда же против ветра подавать? Не выйдет? Все выйдет, если захотим. Не тонуть же мы сюда приехали. На Нептуне Игорь снова крутит прожектор и уже не пытается спрятаться от ветра за тумбу. Ветер — это ветер.